мачеха подсчитывала, сколько она выручит в воскресенье на базаре, я изучал туманные сигналы. Ложась спать, клал старую Луцию под подушку. И мне снились яркие солнечные сны, будто я лечу над морем в голубой полдень. Никогда я столько не летал во сне под самыми облаками, словно так и надо, и никогда не боялся упасть. В эту зиму я крепко подружился с ребятами из школы, особенно с Ефимкой. Они меня без конца заставляли рассказывать о Каспийском море. Глава 5. Туманный сигнал. Не забуду я день, когда принимали меня в комсомол. На уроках я был до того рассеян, что чуть не получил тройку по геометрии. Ефимка, сидевший со мной за одной партой, тоже волновался за меня. «Рыжов Павлушка будет против», — шепнул он мне на ухо. «Но тебя все равно примут, ребята за тебя». Ефим Бурмистров похож на цыганенка. Черноглазый, курчавый, смуглый и живой, как ртуть. Так и катается туда-сюда, не уследишь взглядом. Мать его рыбачка, отец умер. В перемену меня подозвала Маргошка, единственная дочь Афанасия Афанасьевича, нашего географа и классного руководителя. Мать ее врач, еще молодая и красивая. Маргошка, к сожалению, тоже очень красива. «Девчонки будут задавать тебе каверзные вопросы», — зашептала она мне в самое ухо так, что стало щекотно. Я не стал у нее спрашивать, какие вопросы. «Они говорят, что ты слишком много думаешь и что это признак индивидуализма». «Твои девчонки дуры», — рассердился я. «Сам ты дурной», — возмутилась Маргошка. Женская солидарность взяла в ней верх над справедливостью. Я махнул рукой и пошел в класс. Сегодня должны были разбирать 8 заявлений о приеме в комсомол. Но почему-то ни о ком столько не говорили, как обо мне. Уроки тянулись без конца. Даже моя любимая география. Комсомольское собрание проходило в зале, только члены бюро уселись не на сцене, а ближе к нам, перед задвинутым занавесом, на котором было нарисовано море и чайки. Начали сразу после уроков, потому что в нашу десятилетку ходят из других рабочих поселков за 5-8 километров, и ребятам надо до темноты добраться домой. Когда стали обсуждать заявление, тихонечко вошел Афанасий Афанасьевич по обыкновению с расстегнутым воротником. Он иногда страдал удушьем. Пройдя на цыпочках, он сел у окна, раскрыв сначала форточку. Так я эти дни тревожился, а как началось, наоборот, сразу успокоился, только весь как-то подобрался. Первым разбирали заявление Нины Воробьевой из нашего 9 Б. И не приняли, потому что она плохо училась, ничего не читала, отказывалась наотрез от общественной работы и только и делала, что вышивала даже в школе. Вышивает она замечательно. Ее рукоделие даже на областную выставку послали. Нина так расплакалась, что икать начала. Она клялась, что исправится, но ребята были непреклонны. А секретарь Леша Морозов сказал ей: «Ты сначала исправься, а потом приходи». Вторым разбирали Ваську Каблова из 9 А. И тоже не приняли, потому что он получил 4 по поведению. Васька говорит: «Так не двойка же, 4 означает хорошо». Никак не могли ему втолковать, что за поведение этого мало. Так и не захотев понять, он обиделся и ушел, громко хлопнув дверью. Ефимка шепнул мне, что сначала разбирают плохих, а хороших, которые будут приняты, берегут на загладку. Только он так сказал, и выкрикнули мою фамилию. Яша Ефремов. Я не мог сразу сообразить, начиналась ли это уже загладка или еще длилось постыдное начало. Вышел к столу смущенным, одергивая новую гимнастерку, которую мне мачеха шила к торжественному дню. Все смотрели на меня как-то странно, будто наши ребята и будто уже не они. Удивительно, как меняются лица, когда ты один, беззащитный, стоишь перед собранием людей. По отдельности я никого из них не боялся —